Глава 67. Звуки, напоминающие шуршание бумаги, сменились страшным треском и звоном. Будто разбилось очередное зеркало, и осколки продолжили перемешиваться. «Осталось недолго», — подбодрил меня магистр Римус, похлопав свободной рукой по моей руке, что была зажата в его ладони. «Потерпи, дочка, все скоро закончится». Действительно, громкие звуки стали сменяться более привычными, напоминающими звуки природы. Вот зажурчал ручей, запели птицы, зашумели деревья, зажужжали пчелы. Даже запахло свежескошенной травой. И вдруг все то, что я услышала и почувствовала, стало воплощаться в реальность, удивляя меня. Я словно с высоты птичьего полета увидела небольшой одноэтажный домик со ставнями и с плоской крышей, на которой стояли катки с цветами и садовые качели. Там же стоял кофейный столик и несколько плетеных кресел. Подобный домик был у моей бабушки в деревне, только крыша у него была двускатная, крытая шифером. А вот голубые ставни, неровные стены и заборчик из белого штакетника прибыли прямиком из моих воспоминаний. Домик бабушки стоял на деревенской улице в соседстве других домов, откуда постоянно прибегали к нам соседские куры или кошки, а вот этот домик, что предстал передо мной, оказался на берегу ручья у кромки леса, вглубь которого вела извилистая тропа. Мы с магистром плавно опустились на землю и пошли к дому. По двору бегал бабушкин кот Васька, а на цепи возле будки загавкал бабушкин Бим. «Ого!» — выдохнула я, не веря собственным глазам. «Что это?» «Ты дома, дитя мое», — ответил магистр. Аж мурашки по телу, будто вернулась в далекое детство, но при этом внесла те правки, о которых всегда мечтала. Живя у бабушки летом, мне всегда хотелось, чтобы мы жили не на деревенской улице среди других домов, а где-то в сказочном лесу, в глуши которого обитали таинственные существа. И плоская крыша дома тоже была моей детской мечтой. Там я хотела играть в куклы и строить им домики. Обалдеть, все сбылось. «Как такое может быть?» — я не верила глазам. «Ни Бима, ни Васьки давно нет в живых, да и бабушка уже умерла». «Это они умерли в твоем мире, Катерина. Но я же сказал тебе, что после смерти все, кто еще не нашел спокойствия души, перемещаются в этот». «Значит, бабушка жива?» Мои глаза широко распахнулись, а дыхание участилось. «Не только она жива, но жив и твой дедушка, которого ты едва помнишь». «Не может быть!» — ахнула я. «Дедушка умер лет на 10 раньше бабушки, и я обалдела от того, что они вдруг живы. Не в состоянии сдержать эмоции, я прокричала. «Бабуля! Дедуля!» Выдернув руку из руки магистра, кинулась в дом. Бим ласково кинулся ко мне, чуть не завалив. Я полоскала своего любимца, но мой взгляд был прикован к двери в дом. Оставив пса, ринулась внутрь. Запах свежей выпечки блуждал по дому. Бабушка стояла у печи, вынимая пирожки, а дедушка заколачивал гвозди в деревянный ящик. «Бабуля! Дедуля!» — прошептала я, застыв у входа, глядя на родителей моей мамы. Оба обернулись ко мне. Дедушка выронил молоток, а бабушка бросила на стол противень с пирожками и кинулась ко мне. «Катюша, внученька, выросла-то как, дорогая моя!» «Солнышко наше!» — пробасил дедушка, обнимая меня вместе с бабушкой. Я расплакалась. Это было настолько трогательно и волнительно, что у меня аж в голове помутилось. Неужели все это правда? Отправляясь с магистром, я и не думала, что попаду домой. Нашей радости не было предела. Эмоции переполняли нас и били через край. Я то не верила в происходящее, то понимала, что все реально. «Как я счастлива видеть вас!» Я только сейчас поняла, что рыдаю и всхлипываю так громко, словно похоронила кого. А ведь плакала-то от радости. «Мы тоже рады тебе, дорогая!» Бабушка улыбалась и целовала меня. Дедуля и бабуля заметно помолодели относительно того возраста, в котором я запомнила их. По земным меркам им было лет 55, а то и 50. «Ни за что не могла бы подумать, что мы сможем увидеться с вами. Я действительно с трудом верила в происходящее». «А мы всегда знали, что увидим тебя», — они цвели улыбками. «Именно поэтому мы пока еще здесь, а то давно бы уже наши души обрели покой и растворились во времени. Но мы жили, чтобы увидеть твою маму, а затем и тебя. Мы слишком тосковали. Только никак не думали, что ты явишься раньше мамы. Жаль, что ты ушла из того мира так рано. Они решили, что я умерла. О, нет, я не умерла, рассмеялась я. Просто я... И тут я замолчала, поняв, что двумя словами не опишешь, а смазывать момент встречи длинными рассказами не хотелось. Поэтому закончила, как смогла. Я вам позже все расскажу. «Ты перекрасила волосы?» — почему-то спросил дедуля. «Да нет, с чего бы», — отмахнулась я. Мне нравилось быть натуральной блондинкой, и менять что-то не собиралась. Но протяжный взгляд дедули подсказал, что что-то изменилось в моем облике. Я ухватила себя за длинные волосы и, потянув вперед, глянула на локон. Он был рыжим. Я чуть не завопила от испуга, но тут же поняла, что раз изменилась моя жизнь, то изменился и цвет волос. Надеюсь, что хоть фигура та же, а то вдруг выяснится, что во мне эдак 200 кг. Но вроде кроме волос не изменилось ничего, хоть это радовало. Однако смена цвета волос была ерундой по сравнению с тем, что я смогла свидеться с бабулей и дедулей. Вот это точно немыслимое чудо. А к рыжим волосам привыкну, подумаешь? Тут раздался стук в дверной косяк. Мы все разом обернулись и увидели в проеме открытой двери силуэт магистра Римуса. «Здравствуйте! Можно войти?» — спросил он.